Одичал и Рон. Глава 1. Снарк. «Эй, парень, тебе это точно не нужно», — предупредил Рон бегущего на него мужика. Здоровенный бородатый и лохматый мужик, вооруженный тяжелым каменным топором, замер на полпути. «Э», — озадаченно вымолвил он, опуская дубину. «Ты не вихт, а что, я похож на вихта». Рон понятия не имел, что за вихты и почему на них принято бежать с топором. «Ух», — выдохнул облегченно мужик, затем снова напрягся, поднимая топор вверх. «И ты не из племен гремучей рубашки?» «Не», — покачал головой Рон. «Что за одежда на тебе?» — озадаченно спросил мужик. «К тебе тот же вопрос, приятель». Рон вложил палочку в чехол. Было чертовски холодно. «Я позаимствую у вот этого парня одежду?» — спросил Рон, указывая на труп. «Да забирай, он же из людей гремучей рубашки», — махнул рукой мужик. «А ты чьих будешь?» «Сам по себе я, род мой далеко», — ответил Рон грустно. «Насколько далеко?» «В землях вечной зимы», — живо заинтересовался странный мужик. «Понятия не имею, о чем ты, приятель». Рон, поглядывая на стоящего мужика с топором, начал разбираться с одеждой покойника. «Где здесь можно нормально переночевать? Наш лагерь недалеко отсюда», — предложил мужик. «Пошли в ваш лагерь», — сказал Рон, закончив облачение в незамысловатые шкуры. «Вряд ли они осилят его убийство, так как броня удержит прямые удары и обеспечит достойную их амортизацию, а заклинания вообще обратят их в бегство. Нормально все будет». Рон надел поверх своей одежды шкуры с тела покойника, нацепил на ноги снегоступы и зашагал за бодро рванувшим вперед мужиком. Пока он не видит, Рон решил проверить палочку. Штуки они поразительно хрупкие, поэтому требуют аккуратного обращения, что совсем не включает в себя броски на землю и в другие миры. Палочка была в порядке. «Люмос», — тихо произнес Рон, прикрыв кончик в кулаке. «Отказ, никакого света не возникло. Люмос», — повторил Рон. «Отказ, Мордрит, раздери». Это делало ситуацию очень и очень печальной. Но есть кольт 1911 и 8 магазинов к нему. А кольт всегда ценился как весомый аргумент в любом споре. «Ты с кем говоришь?» — настороженно спросил развернувшийся мужик. «Мысли вслух», — ответил Рон. «Тебя как звать?» «Стив», — ответил мужик. «Стивен?» — не поверил Рон. «Нет, Стив», — поправил его мужик. «Пойдем, до темноты нужно успеть добраться. Рядом угодья лютоволков. Меня Роном звать», — представился Рон. «Так ты из наших, из вольных?» — спросил мужик, напрягшись. «А чего одежда такая южная? Да и говоришь больно мудрено, хотя сопля безбородая». Судя по интонациям, очень важный для этого типа вопрос, который определит дальнейшее поведение. «Да как-то так получилось, что я сюда из другого мира провалился. Мой родственник забросил меня в межмировый портал. Вижу, ты вообще ничего не понимаешь». «Да», — Рон увидел недоумевающую гримасу на лице Стива. «Не отсюда я, к вольному народу не принадлежу, хотя хозяина надо мной нет, я сам по себе». «И ты не из ворон?» — уточнил Стив. «Не знаю, кто это такие», — признался Рон. «Да не бреши, все знают про ворон», — не поверил Стив, продолживший идти, но уже вровень с Роном. «Это этот, как там, ночной дозор, во, разве не слыхал?» «Не слышал про таких, честно говорю». Рона информация заинтересовала, его вообще интересовала вся информация об этом мире, особенно про некие группы людей или не людей. «Что за вороны? Южане построили стену. Ты ведь про стену тоже ничего не знаешь», — хмыкнул Стив. «Она предназначена для защиты от белых ходоков, но южане давно их не видели, поэтому думают, что ее придумали от нас. Эту стену охраняют вороны, которых отправляют туда в наказание. Никогда не пойму я этих южан, а почему именно вороны?» — поинтересовался Рон. «Черные одежды носит», — кратко ответил Стив, перешагивая через поваленное дерево. «Дерутся слишком хорошо, у них железо». «Ага», — Рон задумался. «Значит, каменный топор — это не случайность и не от плохой жизни. Уровень развития — каменный век, а на юге — как минимум средневековье. На них есть железная броня?» — уточнил Рон. «Есть», — кивнул Стив, явно не понимающий цель таких вопросов, но заинтересованный разговором. «Кольчуга или кирасы?» — продолжил Рон. «Кольчуга — это которая из железных нитей?» — уточнил Стив и, увидев кивок Рона, продолжил. «Да, есть такое. А что такое кираса?» «Это железные доски поверх одежды?» — нашлось определение. «Да, есть у них такие кирасы», — вспомнил Стив. «И еще видел одного их лыцаря, полностью покрытого железом. Значит, не раньше уровня развития совсем уж позднего средневековья или ренессанса. Это уже интересно. Значит, следует ждать примитивного огнестрела, высокотехнологичных арбалетов, пушек, продвинутой тактики и развитого института наемничества. Перспективно, интересно. Рон задумчиво хмыкнул. И эти самые вороны не хотят, чтобы вольный народ перебрался через стену, а она примерно каких размеров? Стив задумчиво упер глаза в небо. 15 дневных переходов в длину, подсчитал он, а высотой она как 50 взрослых мужчин-великанов. Сразу понятно, что здоровая, сука. Рон прикинул хотя бы примерные размеры стены. Если под великаном Стив понимает человека ростом в 6,5 футов, то она может достигать высоты футов 300. Великая китайская стена по высоте закурила и запила в обоссанной подворотне, а по длине гордо затушила сигару об лоб местной стены. И ее из камня построили, снегопад закончился. Видимость стала заметно лучше, да и Стив усилил темп ходьбы. Какой камень? Лед. Он рассмеялся, словно услышал, как ребенок спросил про цвет солнца. Значит, магия. Рон почесал затылок. Это ведь усложняет дело. Вдруг тут развитая магическая система, а он без магии, почти без оружия да с голой задницей, будет очень кисло. Ага, магия. Заулыбался Стив сквозь бороду. Брандон строитель возвел, против белых ходоков. А кто такие белые ходоки? Рон не стал развивать тему персоналей, это можно сделать потом. Пока что нужно собрать общие сведения обо всем. Это мертвецы из земель вечной зимы. Подумал, что объяснил Стив и замолк. И, Рон ждал раскрытия темы. Ну, белые они, ходят. Как мог, объяснил Стив. Вихтов поднимают. Я сам не видел, но слышал, что ты на фоне иногда режут да поднимают себе в воинство. Понятно, что ничего не понятно. Рон решил и этот вопрос отложить на потом. Прямо сейчас белых ходоков он не увидит. А на юге кто живет? Неженки. Мягкие мальчики. Кратко охарактеризовал всех южан скопом Стив. Это ладно, ни о чем не говорит. Рон не принял ответ. Страны там какие? Сколько народу живет? А я почем знаю? Старки сидят в Винтерфилле, карстарки в Кархолде. Больше ничего не знаю. Пожал плечами Стив. Так ты действительно ничего не знаешь? Да говорю же, я из другого, из далеких земель. Очень далеких. Рон понял, что концепцию мультивселенной этому дикарю не объяснить. Значит, железом вы не владеете? Владеем. Не согласился Стив. Оружие ворон берем. Значит, не владеют. Чистый каменный век. А зима сколько еще будет длиться? Поинтересовался Рон. Какая зима? Лето сейчас. Удивленно ответил Стив. Ладно, надоел ты мне с выпадками своими. Давай замолкай, в лагере погутарим как надо. Лагерь моржовых бивней. Смотрите, кого привел. Заорал внезапно Стив. Этот южанин притворяется вольным. Какой ты предсказуемый оказался, Стив. Посетовал Рон, вынимая из кобуры холодный кольт 1911. Еще и гутарит мудрено. Не наш, истинно говорю. Пока Стив говорил, Рона начали обступать со всех сторон, и мужчины, и женщины, все вооруженные каким-то дрекольем и каменными топорами. А ну стоять! Рон выстрелил в воздух. Нерациональное, но вынужденное расходование боеприпаса. Дикарей вокруг будто громом и молнией поразило. Ну, громоподобный резкий выстрел был, вспышка тоже была, но никто не подох от электрического разряда. Слушайте сюда, вольные люди. Рон обратился к каждому присутствующему. Вот эта штука может убить сильного воина одним раскатом грома. Рон выбрал в качестве мишени деревянную бадью у костра. Выстрел, бадья разорвалась вдребезги. На месте этой бадьи могла быть чья-то голова. Доводил Рон до всех. Эти огненные стрелы убьют любого, на кого я укажу. Дикари явно не были знакомы с огнестрелом, но это не значит, что у южан его нет. Испуганные лица, женщины вдруг начали прятать в примитивные меховые вигвамы детей, а воины крепче стиснули оружие. Но я пришел не убивать, я пришел говорить. Продолжил вещать Рон, стряхнув с себя шкуры, в которых стало слишком жарко. Старший, мне нужен ваш старший, это Грамкин. Прошептал кто-то из толпы. Или Снарк, добавил еще кто-то. Здесь что, Льюиса Кералла уважают? Значит, я был прав, межмировый мужик был. Нервно хихикнул в мыслях Рон. Нет, скорее всего это значит здесь что-то другое. Я здесь старший. Выступил вперед здоровенный мужик. Я глава клана моржовых бивней, Льюис Краснобородый. А во, здоровый, сука. Рон оценил размеры мужика. Крепкий на вид, рыжебородый обладатель ледяного взгляда убийцы, высокий и быстрый. В такого рода обществах обычно чтут личную силу, а значит лидером мог стать только самый сильный, самый быстрый, ну или самый хитрый. «Чего ты хотел, Снарк?» Решительно, но с нотками опасения в голосе, спросил Льюис. «Мне нужен кров и пища на ночь», — ответил Рон. «Не будете злить меня, никто не умрет. Но если нужно чем-то помочь, обращайтесь. Могу помочь с болезнями, могу дать добрый совет». Рон решил хоть чем-то заинтересовать этих дикарей. Как известно, древние люди перманентно чем-то болели или от чего-то страдали и жили от этого мало. Всякие неправильно сросшиеся переломы, болезни, переохлаждение и отравление. Ничего такого, от чего не поможет целый набор первой помощи в нагрудном кармане Рона. Пусть помощь удастся не всем, но какой-то кредит доверия получен будет. А людей с определенным кредитом доверия убивать не принято. Ну или им будет очень жаль, когда они перережут ему глотку во сне. Негоже нарушать закон гостеприимства. После паузы на обдумывание, сообщил Льюис. «Аша, ты примешь Снарка на ночь. Почь». Начала что-то спрашивать высокая женщина с каштановыми лохматыми волосами и выразительными зелеными глазами. Рон автоматически отметил, что она не дурна собой, хотя следовало бы ей завладеть расческой, ванной и парой кусков хозяйственного мыла. «Да, глава, Бруни был хорошим воином, но времени прошло уже достаточно», сказал непонятную для Рона фразу Льюис. «Понесешь». Аше явно не понравилось последнее утверждение. Рону тоже. Хотя, никто же не обяжет его ее. Но это же Снарк, или Грамкин. Аша пыталась протестовать. «Мало мы тебя наказывали». После этой фразы Льюиса всякое сопротивление назначению у Аши пропало. «Хорошо, глава». Понурила она голову. Рон понятия не имел, что значит эти Снарки и Грамкины. Может, какие-то титулы? Может, что-то вроде почетного названия магов и колдунов? Мысленно предположил Рон. «Пойдем, Снарк, или Грамкин». Аша повлекла его с собой. Обитатели лагеря долго смотрели ему вслед. «Меня зовут Рон», — представился Рон, когда они зашли в меховой вигвам. «Хорошо, Грамкин», — кивнула Аша, устанавливая керамический котелок на камне очага посередине этого первобытного шатра. «Спать будешь здесь. От тебя я не понесу, поэтому даже не приближайся. Тронешь меня, утром проснешься со своими причиндалами во рту. Даже с доплатой не надо», — открестился от таких подозрений Рон. Аша с подозрением посмотрела на него. «Рукоблуд или мужеложец?» «Сама ты, рукоблудница и мужеложница», — обиделся Рон. «Лесбиянка, то есть, стыдно признаваться даже себе, но он до сих пор был девственником. Хотя, ему всего лишь 15 с лишним лет, так что все в рамках естественного развития событий. Тогда почему ты отказываешься от женщины?» «Не поняла Аша. Ты же сама сказала, что скормишь мне мои причиндалы». Теперь уже Рон не до конца все понимал. Аша вздернула брови домиком, явно порядком удивленная, и молча начала нарезать в керамический котелок куски сушеного мяса. «Ты это типа ужин готовишь?» – захотел прояснить свою догадку Рон. «Да», – подтвердила Аша. «Не надо издеваться над мясом», – попросил Рон, доставая из клапана разгрузки пакетик ирп. У него с собой оказалось несколько американских ирп. Взял он их с собой специально, чтобы было чем перекусить при исследовании башни. Кто же знал, что все закончится несколько иначе. Так-то он не планировал пропадать, но ФСР-1, теперь конкретно помогут. И слава Мерлину. Пусть невкусно, но сытно и заметно лучше, чем мясо неизвестного происхождения, приготовленное в грязном глиняном котелке на костре. Угощайся. Рон захрустел упаковкой и протянул Аше кусок энергетического батончика. Вкусно. С аппетитом жуя энергетический батончик, который в изобилии содержал в себе сахар и арахис, Рон начал распаковывать индюшачьи наггетсы. Выглядели они как сушеное дерьмо, а на вкус оказались как сушеное дерьмо с начинкой. Съев два наггетса, Рон протянул оставшиеся три, глядящие на него, как на настоящего карловского снарка, Аши. Батончик она сначала аккуратно надкусила, распробовала, а затем быстро сживала одним куском. Да, как подозревал Рон, батончик был одним из немногих вкусных вещей в этом ирп. Во всяком случае, от наггетсов Рон ждал большего. Следующим в меню шло свиное барбекю из Бриджпорта, что бы это ни значило. Внутри оказался мексиканский буррито с кашицей, которая играла роль свинины. Выглядело не очень, а на вкус оказалось еще хуже. Бывало и хуже. Недели на просроченных консервах намного хардкорнее. Рон в те дни мог перерубить серпорукого струей дерьма. О, тут же соус оказывается есть. Рон обнаружил пакетик с острым соусом. Размазав его по поверхности буррито, он продолжил прием пищи, которая теперь стала заметно более съедобной. Аша оказалась не способной постичь концепцию пакетиков с соусами, поэтому Рон помог ей с этим. Далее он замешал фруктовый пунш в пакете, использовав воду из фляжки. «Есть стаканы?» – спросил он у Аши, которая наблюдала за происходящим как за магическими ритуалами, а она отвлеклась от наблюдения за руками Рона, которые взбалтывали пакет типа «Зиплацк». «Стаканы есть, говорю», — повторил Рон. «Есть чаши». Аша отошла к небольшому сундуку из палок и шкур. Рон разлил зеленый пунш по чашам. «Это не отрава?» — на всякий случай спросил Аша. «Стал бы я пить?» — задал риторический вопрос Рон. «Ты же Грамкин», — пространно ответил Аша. «Эх, знать бы, что это». Рон хлебнул недурственный на вкус пунш из чаши. «КХФ, ты не знаешь, кто такие Грамкины?» Поперхнулась пуншем Аша. «Откуда? Про снарков я хотя бы слышал, а вот кто такие Грамкины даже не подозреваю», — поделился Рон. «Но ты же сам снарк». Аша аж встала с мехов, до того она была удивлена. «Это игра какая-то?» «Да, никаких шуток», — серьезно ответил Рон. «Хаэм», — с подозрением окинула его взглядом Аша. «Грамкины – это карлики-колдуны, которые живут под землей и любят чинить козни людям. Их давно никто не видел, но предания говорят, что если встретишь Грамкина, можешь загадать ему три желания, и он их исполнит. Гоблины, одним словом», — сделал вывод Рон. «А снарки?» «А снарков никто не видел, но они способны на волшебство», — как-то не очень понятно объяснила Аша, допивая пунш. «Вкусный напиток. Есть еще?» «Завтра», — ответил на это Рон. «Неси тарелку, еда еще не закончилась». Рон дал Аше пакет с шоколадным пудингом, так как сам его не любил. Пока она выдавливала в себя необычный для нее шоколад, Рон размазывал сыр по хлебцам. Следом выложил из пакета в тарелку готовую куриную грудку. «Угощайся», — предложил он Аше. Тут долго упрашивать не пришлось. Она взяла кусок хлебца с сыром и обнюхала его со всех сторон. Пожав плечами, она проглотила его, не пережевывая. «Ты бы жевала хоть, а то желудок посадишь», — предупредил ее Рон. «Хорошо». Видно было, что она поняла только проживание. Грудку курицы Рон поделил пополам пластиковым ножом. Проживав ее и проглотив, Рон понял, что вот это можно было бы назвать единственным блюдом из набора, которое можно назвать полноценной едой. Яблочная печенька была съедена Ашей в мгновение ока, поэтому она голодными глазами смотрела на печеньку Рона, которой он только надкусил. «На», — без сожаления отдал он ей печеньку. «Вроде как уже наелся, а кое-что осталось». Аша явно надеется, что они съедят весь пакет за один вечер, поэтому Рон не стал ее разочаровывать. Иногда нужно чем-то жертвовать, чтобы произвести впечатление. Восстановленные дольки апельсина вызвали у Аши неописуемый восторг, а вот молочный коктейль с какао-батончиком она доедала из последних сил. Рацион действительно рассчитан на здоровенного морпеха, поэтому его хватило на двоих, тем более они съели суточный рацион за один присест. «Ох, это было вкусно», — вынесла вердикт Аша. «Все снарки так питаются? С чего ты взяла, что я снарк?» — усмехнулся Рон, заваливаясь на шкуры. «Ну, ты не карлик-колдун, не дал мне загадать три желания, не злой, поделился со мной пищей», — перечислила засыпающая Аша. «А раз ты не Грамкин, значит ты снарк». «Логично», — кивнул Рон и закрыл глаза. «Спокойной ночи тебе, Аша. Вряд ли его зарежут сегодня. Законы гостеприимства в таких суровых краях чтут сильнее уголовно-процессуального кодекса. Рон не раз слышал о таких вот первобытных племенах, обнаруживаемых в различных задницах мира. И правила у них обычно похожие друг на друга, и запреты. Видимо, это просто определенный этап развития человечества выдвигает свои требования, которые включают и закон гостеприимства. Пустил гостя, не убивай, иначе боги-духи-предки разгневаются». С этими обнадеживающими мыслями Рон заснул. Завтра будет новый день, может, удастся опровергнуть свой статус снарка. Вдруг они их тут на кострах жгут? Примечание. 1. First Striker Ration предназначен для питания военнослужащих, выполняющих задачи в отрыве от подразделения, в условиях, обуславливающих повышенную физическую нагрузку и интенсивное перемещение. Поэтому калорийный как задница про Уинфри во времена ее молодости. Глава 2. Лики. И где находится стена? В каком направлении? Рон проводил задумчивым взглядом Ашу, несущую в шатер набор мисок. На юг, знай себе, иди, не пропустишь. Пожал плечами Стив. А что, хочешь в теплые края, к нежным южанам? Не знаю, признался Рон. Тут тоже интересно. Они сейчас сидели в шатре и просто разговаривали. Из развлечений тут были только разговоры. Там неплохо? Спросил Рон. Говорят, там не нужно носить толстые шкуры и можно спать на улице без страха, что околеешь к утру. И еды много. Как-то мечтательно поделился Стив. Да, было бы очень сладко, переберись я за стену. У вас есть, кто не дурак по дереву? Спросил Рон. каждый считай, кроме совсем уж малых, как про нечто само собой разумеющееся», — ответил Стив. «А что, шатер поставить хочешь?» «Нет, проверить кое-что». Рон вытащил из-под шкур толстую ветку. «Можешь сделать из этого острие для копья, из дерева, может каменное сделать», — скептически посмотрел на материал Стив. «Пока что из дерева», — покачал головой Рон. «Ладно, мне не трудно», — пожал плечами Стив, а затем посмотрел на Рона из-под лобья. «Дашь нож попользоваться? Бери». Рон извлек штык-нож и передал его ему. Стив с нескрываемой радостью покрутил нож в руках, взмахнул им пару раз, а затем начал кромсать дерево. «Хорош», — оценил он остроту ножа. «Еще бы, архано-енисейские руны прочности превратили нож в практически неубиваемый инструмент. Острота на высоте, а чтобы сломать его, нужно сильно постараться». С таким девайсом Стив управился за десяток минут. «Держи», — протянул он Рону поделку и нож. Нож он отдавал с сожалением. «Хороший нож, южанский, не совсем», — отрицательно покачал головой Рон. «Югославский, не знаю, где это». Стив встал со шкуры. «Пойду я к себе, интересно с тобой гутарить, до работы по хозяйству навалом». Рон кивнул ему и приступил к работе. По его задумке, нужно было превратить деревяшку в вундервафе, сугубо в экспериментальных целях. Для этого он ее обточил до максимально возможной остроты и нанес на поверхность руны прочности. Теперь момент ха. Кровь уже намазана на руны, это Рону нетрудно. Он достал палочку и навел на деревяшку. Сырая магия вокруг есть, пусть и немного и не везде, он узнал это еще вчера, но вот насколько полноценно ее удастся использовать в этом мире. Поток магии пошел, но руны не давали реакции. Рон вроде как усилил поток, снова отказ. Рон уже существенно напряг воображаемые магические каналы, и тут кровь замерцала неуверенными искорками, а затем и загорелась. Продолжать выпускать магию в таком режиме было тяжело, зато процесс пошел. Когда Рон пощупал дерево, пальцы ощутили остатки уходящей из него магии. «Да, твою мать, да». Радость омрачилась необходимостью выходить на улицу, где так по-летнему холодно, и производить замеры магии. Но сначала деревянный наконечник. Взяв толстый кусок коры дуба, Рон положил его на землю и ударил по нему наконечником. Удар мало того, что не сломал наконечник, он даже не замял тонкое острие. В принципе, Рон ожидал чего-то подобного, но все же это огромное достижение, суметь активировать рунную формулу при таком дефиците магии. Деревяшка оказалась что надо, поэтому нужно присобачить ее на древко. Древко нашлось в шатре Аши. Сломанное практически у острия копье пошло на разбор. С помощью выданных той же Аши жил, Рон прикрепил деревяшку к древку. Аша, скептически усмехаясь, наблюдала за процессом, но от комментариев воздерживалась. Она пропустила момент с магией, так как ходила в тот момент за снегом. Рон, излучая довольство, продемонстрировал ей полученное в результате тяжкого труда копье. «Ну, как тебе?» — спросил Рон. «Это же дерево, на 2-3 удара, а потом можно выкидывать». «Зря древко перевел», — выдала она экспертное заключение. «Попробуй поцарапать острие», — предложил ей Рон, протягивая копье. Аша, продолжая скептически улыбаться, взяла кремневое рубило и попыталась прорезать на острие борозду. «И что?» — спросил Рон, довольный результатом бесплодной попытки Аши. «Как ты это сделал?» Она впилась внимательным взглядом в копье, пытаясь обнаружить хоть какие-то признаки повреждения. «Нет, маленькая бороздка осталась, но при таком приложенном усилии борозда должна была получиться глубокая». «Снарк же!» — рассмеялся Рон. «Действительно, снарк!» — ошарашенно ответил Аша. «Есть мастера по кости?» — спросил Рон после паузы. «Я могу чего-то вырезать из кости», — ответил Аша, показывая красиво сработанное костяное ожерелье со сложным узором и фигурами. «Сама сделала. Сойдет», — кивнул Рон. «Тогда мне нужна плоская дубина, а также штук 10 острых и широких костяных лезвий». «Зачем тебе это?» — задала резонный вопрос Аша. «Как делать будем, сама все поймешь», — ответил на это Рон. «Неси материал, я буду говорить, что нужно делать». Перед этим Рон решил обследовать лагерь на предмет усиления действия магии. Сунув палочку в карман, Рон активировал люмос и отслеживал его мощность. Полчаса прогулки и было установлено, что сильнее всего магия в западной части. Нужно будет выяснить, что там дальше в лесу, так как чем дальше в лес, тем сильнее магия. Пока Рон занимался обходом территории, Аша сходила к отвальной яме и набрала заказанных Роном костей нужных размеров и формы, а также притащила заготовку под дубину. Засели на опушке западной части леса, где магия действовала сильнее. В процессе Рон учился у Аши работе с костью и деревом. Так-то у него уже есть опыт работы с деревом и даже металлом, но при условии наличия стальных и удобных инструментов. Применять каменное рубило он нигде не учился, поэтому для него это был неизведанный мир. Принцип он понял. Нужно четко контролировать движение рубила, к которому еще требуется приноровиться, понять характер резки. Дубина чем-то напоминала крикетную, то есть такая же плоская. Вырезав отверстия для крепления лезвий, Рон принялся их аккуратно вставлять в кости. Аша внимательно за всем следила. Когда все было расставлено и зафиксировано, Рон начал наносить рунные формулы. В течение 3 часов вырезав руны, Рон пустил себе кровь и щедро облил ею изделие. Дальше настал момент активации рун сырой магией. Здесь процесс пошел заметно увереннее и легче. Считанные минуты, а изделие уже полностью изменило свойства. «Теперь я не сомневаюсь, ты точно снарк», — поделилась Аша. «Что это? Дубина такая?» Рон подошел к тоненькой сосенке и с размаху ударил по ней изделием 2. Сосенка была срублена без особого сопротивления. Острота костей поражала, но больше всего поразило Ашу то, что кость даже не поцарапалась. «Это Макуахуиты, меч одного племени, которое тоже не знало металла», — описал орудие Рон. «Точнее, это скорее дубина, но по характеру пользования больше меч. Хочешь им пользоваться?» — спросила Аша. «Нет, выменить на что-нибудь ценное», — отрицательно покачал головой Рон. «У кого?» — спросила Аша. «У них». Рон показал куда-то за ее спину. Аша развернулась и увидела соклановцев, которые стояли в нескольких ярдах и молча наблюдали за ними. «Вольные люди. Меняю вот это чудо военно-промышленного комплекса Рон и Ашаак на вещи для дальних путешествий», — сделал объявление Рон. Льюис подошел первым. Он заинтересованно осмотрел меч-дубину, тронул пальцем костяное лезвие, набранное из 5 частей, затем уставился на Рона. «Не сломается?» — спросил он. «Не должно», — ответил Рон. «Но если дадите мне обсидиан, можно будет не прибегать к магии». «Обсидиан?» — не понял Льюис. «Черный камень, очень острый», — описал Рон. «Драконье стекло», — сделал вывод глава клана. «Его у нас мало, но на одну такую, Макуахуит, или просто Макуа», — сообщил Рон. «На одну такую Маку дать можем». Льюис взмахнул Макуахуитлем и ударил по уже упавшему деревцу. Результат вышел тот же, то есть деревце было в очередной раз перерублено. «А ты сможешь сделать эту Маку из драконьего стекла магической?» — доказал, что неплохо соображает Льюис. «К сожалению, нет», — покачал головой Рон. «Обсидиан разрушает любую магию, с которой соприкасается, не мгновенно, но разрушает, и не поддается зачарованию, то есть усилить его я не могу. Да, делай обсидиан свое черное дело быстрее, не существовало бы никаких магических щитов и проклятий. Но, увы, с обсидианом человечество познакомилось раньше, чем изобрело луки, поэтому проклятия и щиты разрабатываются с учетом потенциального воздействия обсидианом. Во всяком случае в мире Рона». Льюис не особо расстроился. «Но ты сможешь делать такие дубины, но чтобы лезвия были поменьше», — уточнил он. «Конечно», — ответил Рон, а затем прищуренно оглядел его. «А ты соображаешь, если соорудить усиленное магией дерево, просверлить в нем пазы под обычные деревянные вставки, то можно менять обсидиан по мере порчи. Неплохая идея». Льюис явно имел в виду кое-что попроще, про замену ломающихся лезвий, но не стал уточнять эту деталь, чтобы не ронять свою репутацию умного главы. «Ага», — важно кивнул он Рону. Рон же уже прокручивал в голове варианты реализации чего-то подобного. «Обычное дерево нейтрализует разрушительное действие обсидиана на магию в дереве, и то это нужно будет, если Рон решит усиливать его кельтскими рунами, ведь древнетюркские руны используют магию лишь в процессе зачарования, а потом остаются пустой рунной гравировкой. То есть можно усилить дерево ими, а потом банально вставлять лезвие без каких-либо последствий. Таким образом получатся долговечные дубины-мечи, которые точно будут держаться дольше, чем дрянная бронза или сыродутное железо». «А что находится западнее в лесу?» — спросил Рон у Льюиса. «Там из ближайшего только Багараща», — задумался Льюис. «Ага», — Рон сделал зарубку, что надо будет поинтересоваться про местных богов. «Значит, если принесете достаточно материала, я изготовлю по такому макуахуитлю каждому из тех 10, кто сходит со мной в Багаращу. Негоже за провод плату брать с гостя, который в Багаращу повадился идти», — веско отметил какой-то дед из толпы вольных людей. «Верно молвишь, старче», — согласился Льюис, возвращая Рону макуахуитль. «Только ты, Рон, сделай все же 10 маку, Мы найдем чем заплатить. Дерево и драконье стекло предоставим. Рон кивнул. Сегодня после полудня выйдем? Спросил он. Пойдет. Согласился глава клана. Рон подошел к нему и вручил Макуэху Итли обратно. Подарок. В голове уже складывались идеи про костяную броню. Но нужно посмотреть на эту пресловутую багаращу. Багараща. Спустя 3 часа. Потопать пришлось изрядно, особенно обходя массив мертвого кустарника. Но Рон кожей ощущал усиление фона магии. Люмос все пульсировал в стиле стробоскопа, но заметно ярче, а значит, остальные заклинания работать не будут, или будут работать плохо. Конечно, ведь небесные светила здесь другие, самих знаков зодиака может просто не быть, да и мир другой. Одно мельчайшее изменение каких-то магических законов и можно смело забывать все заклинания. Хорошо хоть руны работают, и свитки вроде должны. Рон припомнил все, что читал об этом. Вроде как в момент заложения заклинания в рунный свиток, создается четкий слепок алгоритма правильного функционирования, поэтому заклинание сработает почти в любых условиях. Но есть одна проблема. Созданные в этом мире рунные свитки будут выпускать кривые версии заклинаний. Изначально свитки разрабатывались для применения в условиях работающего магоподавителя или астрального исказителя, поэтому хорошо, что в ладанке хранится десяток свитков, но плохо, что их всего десяток, а руны влиянию звезд не подвержены. Они работают вне зависимости от каких-то там знаков зодиака, они суровы и брутальны. Багараща представляла из себя скопление необычных деревьев, которые местные называют чердревами. На стволах вырезаны различные лица. Выражали они разные эмоции, но в основном боль и отчаяние. А вот и генератор магической энергии. Подумал Рон. Свет от палочки с режима стробоскопа перешел в режим непрерывного свечения. Но это не от того, что заклинание внезапно заработало правильно, а из-за невиданного избытка энергии. Нокс. Рон решил прекратить это безобразие в кармане. Охотники, которые довели его до багаращи, разбрелись по округе, кто-то разжигал костер и устраивал лагерь, а кто-то молился у чердрев. Рон же подобрал лежащую под небольшим снежным наметом ветку чердрева и понес ее к костру. Она была удивительно сухая, особенно для пролежавшего неизвестно сколько в снегу, поэтому Рон счел возможным использовать ее для заготовки под будущую палочку. В магическом происхождении этих деревяшек Рон не сомневался с первого же внимательного взгляда. Чувствуется ощущение взгляда из глаз вырезанных на коре ликов. И в отличие от обычных людей, Рон умел чувствовать взгляды. Оттуда действительно кто-то смотрит. Уставившись в равнодушный лик, Рон так и стоял некоторое время. Болтают, будто южане у себя везде порубили багаращи. Подошел Стив. «Почему я сейчас уверен, что оттуда на меня кто-то смотрит?» — спросил у него Рон, продолжая смотреть в глаза лику. Ощущение взгляда резко пропало. Говорят, есть древовидцы, которые смотрят через лики. Правда или нет, не знаю. Поделился поверьем Стив. «Можешь быть уверен, правда», — подтвердил Рон и замолк. Стив отошел в крепкой задумчивости. Рон же подумал о родителях, братьях и сестре. Все, что ему оставалось, надеяться на встречу. Когда-нибудь, даже весточку не передать, ублюдочный Тарквиний, предок, мать его, закинул его в случайный мир, даже шанса не оставил. Порт-ключ не сработал, Рон попробовал его активировать вчера ночью. Бесполезно, да и не надеялся он особенно. Вообще, Рон вроде как разобрался с главной угрозой магическому миру, сколотил капитал, которого должно с лихвой хватить на восстановление дела и развитие, построил прекрасный мэнор. Все это он сделал как раз на такой случай. На случай, когда его не станет. Отогнав прочь грустные мысли, Рон начал оглядывать окрестности в поисках хорошего места под будущий дом. Торчать в шатре неизвестно сколько его не прельщало, а тут и место с магией. Правда, заклинания все равно не работают, но зато можно нехило наладить отношения с местными, сбывая им усиленные магией дубинки и костяные доспехи. Полезность свою он уже доказал, поэтому будет неплохо тут задержаться, освоить местную магию, поизучать звезды, может чего и придумать удастся. Капитальный теплый дом нужен как вода, для проведения всесторонних исследований нужно, чтобы ничто и никто не отвлекал его. Еду будет получать от вольных людей, они же обеспечат какую-никакую защиту, да и вообще, в одиночестве жить кисло. Интересно, а что если построить дом вон на том возвышении в ярдах 110 от багаращи? Глава 3. Дерево и кость. Энна. Камень аккуратно приземлился в яму для фундамента. Рон, с видом олимпийского чемпиона по бросанию здоровенных камней, положил руки на пояс. Строительство дома шло быстрыми темпами. Прошла неделя с момента первого посещения Багращи, в течение которой он прояснил несколько моментов. Было проведено около сотни испытаний работоспособности заклинаний, которые показали, что все довольно-таки плохо. Щита противорон лишился, зато получил сильный кинетический удар, получающийся вместо него. Вулнера Санинтур не работает вообще. Опыты на 5 раненых зайцах-добровольцах показали, что никакого целебного эффекта это заклинание не несет, но и вреда никакого. Люмос сойдет только для организации дискотеки 70-х, но это Рон установил еще в первый день. Бомбарда какого-то Мордрида работала на расстоянии 3/4 фута от кончика палочки и имела весьма слабый эффект. Если оригинальное действие заключалось в бризантном действии до исчерпания кинетической силы потока разрушительной энергии, то теперь она способна на весьма коротком расстоянии взрыхлить снег. Максимальная версия работала на 2 фута и чуть сильнее взрыхляла снежок. Живых организмов она тоже касалась, и если приставить палочку к черепу врага, то в ней просверлит небольшую дырку, а мозг превратит в пюре. Но проблема в том, что палочкой необходимо совершить активационный пас, а это та еще заморочка. Умудриться ткнуть палочкой в череп противника, перед этим взмахнув ею как положено. Экспульса теперь хватает только чтобы прикурить сигарету, но урона ни сигарет, ни зависимости. Инкарцера вообще не работает, даже визуально не проявляет себя вообще никак. Петрификус тоталус бесполезен, так как не смог остановить даже оленя. Не особо уважаемый Роном Экспеллиармус проявился лишь красным дымком из кончика палочки. Гарри Поттер бы здесь не выжил. Приятно удивил конъюнктивитус. На животных он его не проверял, зато вырезанную из дерева голову он пробил насквозь в 2 глаза одновременно. Дистанция прихрамывала, но это ерунда. Дезиллюминационные чары, на которые Рон делал большую ставку, не заработали. Создают серебристую дымку вокруг тела, которая делает его еще более заметным. Вингардиум Левиаса не работает, зато его бесполочковая версия функционирует, пусть и немножко по-другому. Волей Рона теперь можно порезать человека, камень или металл. Весь набор медицинских заклинаний приказал долго жить. Кулинарные заклинания, особенно заклинание потрошения, творчески переосмысленные Роном когда-то, тоже здесь не работают. Ступифай, кажется, как-то негативно влияет на координацию движений зайцев, но это не точно. Конфундус потерял в силе, практически не вызывает дезориентации у зайцев и лис. Империус, Авада Кедавра и Круциатус не функционируют вообще. И хрен бы с вами, непростительные, решил Рон, когда не сработало пыточное, а затем и убийственное. Скользкая непростительная дорожка не довела бы до добра, поэтому даже лучше, что их нет. Рон до сих пор корил себя даже не за то, что использовал их раньше, а за то, какое удовольствие от этого получал. Мерзко ощущать себя властолюбивым ублюдком. А теперь Рон обнаружил, что локомотор существенно прибавил в силе, поэтому появилась возможность ворочить такие грузы, к каким в родном мире даже не решишься подойти. Например, вот этот здоровый валун. Он весит не меньше тонны. Чтобы его перетащить в нужное место, нужны либо древнеегипетские рабы, либо магловская подъемная техника. Арон применил магию и протащил его с южной стороны Багращи вот сюда, на небольшое возвышение на востоке. Эти камни он выдергивал из земли магическим путем, посредством локомотора. Какие-то валуны выдернуть не получалось, поэтому приходилось отрезать их от основания. Отрезал с помощью бесполочковой версии Вингардиум Левиаса, которую он окрестил телекинезом. Особенностью было то, что широким хватом предмет им взять не получается, зато сужать ширину зоны воздействия можно весьма существенно. Затраты магии были высокие, зато гранит резался как масло. Рон нарезал почву под фундамент на глубину 1 ярда, вычерпал землю, сформировав траншею, а затем накидал в нее валунов, в прямоугольник 20 квадратных ярдов. Утрамбовав их как следует, он начал уже на готовом фундаменте выстраивать несущие стены. Пришлось прогуляться чуть подальше и нарубить серьезных деревьев, при этом держась в зоне с нормальным магическим фоном. Притащенные и ошкуренные телекинезом бревна не годились под строительство, но сейчас не до жиру, придется строить из того, что есть. Принципы строительства бревенчатых домов Рон теоретически знал, но все равно пришлось принести в жертву практике 5 хороших бревен. Первым делом он постелил пол из разрезанных словно на пилораме досок, затем начал выкладывать сруб. К концу каждого строительного дня он едва находил в себе силы возвращаться обратно в шатер Каши. Несмотря на чрезвычайное утомление, было приятно знать, что магия все еще с тобой. В Багараще Рон приближается к могуществу Дамблдора в Хогвартсе. Это, конечно, утрировано. У Дамблдора ведь были такая силища и опыт. Вот именно, что были. А убит он Снейпом. Снейп никогда не был особо крутым задирой. Даже немного жаль было его убивать. Но что было, то было. Возвращаясь к собственному магическому потенциалу, следует помнить, что была горчайшая ложка дегтя в стакане с медом. Стоит удалиться на милю вокруг, как Рон станет обычным маглом, который в случае чего сам себе ничем не поможет и сдохнет бесславно. А значит, нужно быть предельно аккуратным и очень бережно относиться к собственному организму. Если ему отрубит ногу, назад ее не присобачить, загноится рана, без антибиотиков из аптечки он сгниет заживо или лишится еще какой-нибудь конечности. Поэтому необходимо мыслить как магл, для которого каждое серьезное ранение – потенциально смертельное. А так, в Багараще, он хозяин положения. Теперь бы ее укрепить как следует. Высокие стены, глубокий ров, подготовленный гарнизон, и никакие вихты, которых Рон еще не видел, никакие белые ходоки, белые бегуны, белые ползуны и белые прыгуны не будут страшны. Неважно Рону, толстый ходок ли, тонкий, смуглый или как снег белый, в его будущий дом реально будет тяжело проникнуть и при этом выжить. Главное требование – найти столько крови на организацию рун на стенах. Крововосполняющее зелье сильно помогло бы, но здесь даже травки никакой особо не растет. Северное лето, мать его Ити. Здание будет без подвала, а фундамент из гранитных валунов избавит его от риска получить удар из-под земли. Опыт обращения с уродцами Рон не забыл и не забудет никогда. Тут еще есть пространство для экспериментов. Помнится, была информация про древнетюркские рунные цепочки, используемые при изготовлении составных луков. Теперь, когда Рон размышлял, как бы скрепить между собой бревна, чтобы стену вообще нельзя было снести, и тут молнией пронзила разум мысль, что очень вероятно наличие у древних тюрков рунной формулы для склеивания разнородных частей составного лука. Бездумно запомненные Роном наборы рун, переписанные каким-то скрупулезным советским исследователем с барельефа неизвестного кургана где-то в центральном Казахстане, вполне могли содержать нужные. Как это узнать? Практика. Рон положил последний вырезанный куб на уготованное ему место и направился обратно к лагерю вольных людей. «Как ты, Аша?» Рон вошел в шатер и увидел шьющую что-то Ашу, сидящую на шкурах у очага. «Лучше, чем ты?» Не очень приветливо ответила она. «Это почему же?» Недоуменно поинтересовался Рон. «Ты слишком много времени проводишь в Багараще», ответила она преувеличенно равнодушно. «Боги забирают таких к себе. Они не любят слишком долго находящихся в священном месте. Тогда у меня для них плохие новости. Я там жить неподалеку собираюсь», усмехнулся Рон, садясь напротив. «Дом дострою, оборудую печь, теплопровод, заготовлю дров, придумаю что-нибудь с инструментами и заживу полной жизнью. Предлагаю тебе переселиться ко мне». «Ты предлагаешь переселиться к тебе в шатер?» – изумленно спросила Аша. Видно было, что все кроме начала и конца монолога Рона она не поняла. «Там это, теплее будет, чем в этом твоем меховом мешке, как разберусь с инструментами, кровати смастерю, удобнее и вообще». Начал расписывать перспективы Рон. На самом деле он преследовал сугубо утилитарную цель. Если научить Ашу пользоваться нормальной печью и посудой, то это заметно облегчит быт, а ей несомненно пойдет на пользу обитание не в пропитанном дымом шатре, а в нормальном доме, который, правда, еще нужно достроить. «Посмотрим на твой шатер еще», — не ответила на прямой вопрос Аша. «Но с богами лучше не шути, никогда не забывай, что я Снарк, тем более один из твоих богов смотрел на меня через лик». Рон вытащил из сапога алюминиевую ложку. «Есть что пожрать, Багараща?» Через 3 дня, Рон сегодня совершил очередное открытие. Оказывается, тут водятся долбанные мамонты, а великаны – это не преувеличение про высоких людей. «А куда они идут?» – спросил Рон у Аши, с которой забрался на сопку. Открылся вид на большую просеку посреди зачарованного леса. «Не знаю». Аша без особого любопытства смотрела на великана с большим луком. «Может, уходит с севера. Там с каждым днем все тяжелее выживать. Вихты, ходоки, оголодавшие зверье. Зима близко. Если у вас тут лето, какое врагу не пожелаешь, то страшно представить, какая будет зима». Рон содрогнулся от навеянного мыслями холода. «Зимой поднимаются лютые морозы, а снег выпадает глубиной в несколько десятков футов», — ответила Аша. «Лютоволки голодают, становятся главной опасностью для вольного народа, даже вихты не так опасны, как они. Выживать зимой тяжко, Поэтому практически каждый вольный человек хочет пересечь стену и обосноваться где-то на юге, подальше от холода. «Погоди, так получается, там не холодно зимой и снег не выпадает?» – заинтересованно поинтересовался Рон. «Нет, конечно, люди говорят, что там тоже снег, но не так холодно, как здесь, и с едой полегче». Аша улыбнулась. «Верь мне, когда наступит зима, тут есть будет нечего, начнется голод, многие станут людоедами, как те, которые живут восточнее Тинни. Выжить будет тяжело, но можно. А на юге они не голодают, сидят в тепле своих домов и пережидают холода. Они даже понятия не имеют, что такое холод». Рон задумался. Перспектива обитания в таких краях, в этих пресловутых многолетних зимах, не очень радует. Не факт, что удастся не подохнуть с голоду. Если самим моржовым бивням будет нечего есть, то они вряд ли станут кормить его. Нужно продумать план по запасанию провианта на долгую зиму. Вольный народ ничего не сеет, ничего не жнет. Собирательство у них ограничивается дикими растениями в жаркие периоды лета, когда снег тает, а так пробавляются исключительно охотой. Их априори не должно быть много, так как охота непродуктивна и требует больших пространств для того, чтобы прокормить ограниченное количество людей. А как другие племена выживают зимой? Поинтересовался Рон. Кланы побережья кормятся морем и запасают сушеную рыбу, которой потом торгуют с остальными. Задумалась Аша. Людоеды едят другие кланы, тинны выживают частично морем, частично запасенными за лето припасами. Остальные кто как. Пещерные жители питаются пещерными грибами, про рогоногих я практически ничего не знаю. Понятно. Рон всмотрелся в великана, ведущего мамонта дальше вдоль просеки. Великан весь покрыт густой шерстью, напоминая своим видом мифических йетти. А вот мамонт обычный, то есть такой, какие обитали когда-то и на земле. «Что ты знаешь про магических животных, обитающих на севере?» — задал следующий вопрос Рон. «Смотря что понимать под волшебностью». Аша вздохнула и развернулась обратно к Багараще. «Здесь больше ни на что смотреть». «Да». Рон направился вслед за ней. «Единороги, фестралы, русалки, русалки». Аша развернулась к нему. «Есть русалки, но они обитают на западном побережье. А это далеко?» Не то чтобы Рон собирался куда-то идти ради ингредиента для палочки, но для общего развития это знать будет полезно. «Очень. Там сплошной снег от воющего перевала до самого побережья. Выжить почти невозможно», — ответила Аша. «Может, кто-то из моржовых людей смог бы дотуда добраться?» «Погоди, а что за моржовые люди?» — не понял Рон. «Они сейчас живут на землях, которые когда-то занимали наши предки», — объяснила Аша. «Мы тоже когда-то были моржовыми людьми, но пришлось покинуть северные земли из-за соперничества с другими племенами. От прежней жизни осталось только название клана. Расскажешь, что за моржовые люди?» Рон пошел вровень с Ашей. «Такие же вольные, как и мы. Начал рассказ она. Ездит на оленьих упряжках, вместо волчьих и оленьих шкур используют тюлени. Носит оленьи рога на шлемах и шапках, живут охотой и рыбалкой». Рону вспомнились почему-то времена обучения в Хогвартсе, когда он организовал довольно прибыльный джентльменский клуб, где обучал студентов атакующей и защитной магии. Славное время было, особенно если сравнивать с текущим. «Как ты это делаешь, Рон?» Аша удивленно таращилась на взлетающие вверх бревна. «Это магия, детка», — подмигнул ей Рон, аккуратно устанавливая бревно в стену дома. «Просто родился с такими способностями, отточил их. Теперь могу вот так, но раньше я мог больше и меньше одновременно». «Это как?» — не поняла формулировку Аша. «То есть я утерял многие способности, но получил другие», — объяснился Рон. «И я сейчас переживаю странное для меня время». Дальше Аша молча наблюдала, как Рон один за другим укладывает бревна в общую кладку. К вечеру закончил. «Теперь нужно начертать нужные руны, все это кровью и запитать магией», — поделился планами Рон. «Мне нужно много еды, Аша. Пойдем, нужно отнести Макуаху и Тлилюису, может, отсыпет еды и шкур». Лагерь моржовых бивней. Аша пошла к себе в шатер, готовить ужин. «С чем пожаловал, Рон?» Люис встретил его у входа в шатер. «А, ты принес маку?» «Ну да, как договаривались». Рон выдвинул самодельные сани вперед. 10 штук. «С вас еда на 2 месяца для одного человека. Проверять товар будешь?» Люис отрицательно затряс головой. «Нет», — наконец сказал он. «У нас принято доверять друзьям». Рон кивнул. «Хорошо, тогда я не буду проверять еду». Люис подозвал рыжеволосую охотницу, стоявшую возле его шатра. «Возьми сани и передай Яга, чтобы положил припасов на 2 месяца для одного человека, Он уже должен был отложить. Попросил он ее. «Слушай, Льюис, вам луки мощные не нужны, такие мощные, чтобы человека насквозь протыкать?» Вдруг поинтересовался Рон. «Посмотреть надо», — не дал прямого ответа глава. «Дашь материалы для изготовления луков, я сделаю один, а ты посмотришь», — предложил Рон. Льюис кивнул ему. «Дадут тебе материалы, завтра, Багараща». Через 3 дня, десятки вариаций рун были перебраны за эти дни, но понятный эффект был лишь у 3 наборов. Первый набор защищал предмет от чрезмерного нагрева. Полезное свойство, и есть предчувствие, что первым символом можно регулировать температуру, меняя его значение. Рон сунул деревяшку с этой руной в костер, в рамках комплексного эксперимента над 10 наборами рун, с целью выявления неожиданных эффектов. 9 деревяшек обуглились, а конкретно это даже не подкоптилось, лишь подрумянилось слегка. Свойство в данный момент не особо нужное, но перспективное в будущем. Второй набор облегчал вес предмета. Обнаружилась эта штука сразу, так как Рон первым делом взвешивал дощечки в сравнении с эталоном. Не особо интересно, но в ближайшем будущем тоже найдется применение. Правда, хрупкость возрастает, поэтому кельтские руны облегчения Рону нравятся больше. Третий набор. Искомый Роном набор для плотнейшего склеивания 2 разнородных предметов. 2 дощечки, соединенные этой рунной формулой, слепились намертво, словно это была 1 доска. Очень и очень перспективно. Рон изучил оставшиеся 7 дощечек, но видимых изменений на них не обнаружилось. А жаль, не помешало бы найти руну, которая высушит бревна. Впрочем, с такими трудозатратами, Рон может построить новый дом, когда потеплеет. Ну или переехать на юг и возвести подобный сруб там. В итоге Рон начертал на бревнах дома руны склеивания, выполнил активацию и чуть обалдел. С отчетливым скрипом и хрустом бревна соединились, превратившись в 1 сплошную деревянную стену. Теперь потенциальным врагам придется постараться, чтобы проломить ее. Она не рассыпется на бревна от ударов, монолит не так просто сломать. Крышу настелил из досок, утеплил все это высушенными ветками и стружкой. Конструкция дома была не очень сложной, всего 3 небольших комнаты. Спальня с обогревательной печью, кухня и мастерская. Пока что они пусты, но печь Рон уже почти закончил. Кухонная печь размещалась посреди помещения и обладала 2 ячейками для помещения на открытый огонь посуды. В спальне же стояла голландская печь, на которой при желании можно и спать. Печь Рон изготовил из малых прямоугольных камней, которые потом рунами склеил в единый монолит. Тяга в обеих печах средненькая, но и другого не ожидалось, так как материалы Рон использовал подножные. Да и лето снежное, никто не строит печей, когда снег лежит. И вообще, Рон не профессиональный печник, даже не любитель. Все его знания о кладке печей основываются на серии журналов по домашнему хозяйству, которые стопкой лежали в туалете норы. Отец в былые времена зачем-то тащил в дом любую макулатуру, какую только сможет добыть у маглов. В основном всякие женские модные журнальчики, комиксы, садоводческие газеты и прочее. Приходилось читать их, ведь когда заседаешь в туалете, кажется нерациональным отдаваться процессу полностью, поэтому почитать что-то бывает просто необходимо. В памяти прекрасно отложились конструкции печей, пасек, принципы разбития огорода, строительство различных видов теплицы и организации прочих хозяйственных процессов. Сейчас, когда появилась возможность резать силой мысли гранит, строительство занимает гораздо меньше времени, но больше усилий. С окнами Рон ничего лучше, чем завесить толстыми шкурами, не придумал. Может, в будущем, когда удастся получить стекло, маловероятно, что он сможет добиться этого один. Племя тиннов перспективно. Они владеют бронзой, как понял Рон со слов Льюиса, а также ведут развитое хозяйство, не так уж сильно голодая зимой. Рон, пойдем домой. Аше нравился почти достроенный дом, но в шатре ей было все же привычнее. Сейчас, догорит. Рон перевернул палкой догорающие полена в кухонной печи. Аша ничего не ответила, подсев поближе к печи. В лагерь отправились примерно через час, так как Рон решил еще зачаровать дверь на прочность. Поэтому начертал руны и пустил себе кровь. «Я уже заслужил звание почетного донора», — подумалось ему. Дверные петли он вырезал телекинезом из камня. Вообще, для этого заклинания пока что не найдено непреодолимых препятствий, кроме обсидиана. Петли он закрепил с помощью каменных шурупов, на вырезание каждого из которых потратил в среднем по 10 минут. Сюрреалистично, конечно, но с деревянными петлями Рон связываться не хотел. Укрепленную дверь из толстых дубовых досок, висящую на каменных петлях, выбить сходу не получится. Прочность, благодаря рунам твердости, была такой, что иные железные двери выбить быстрее и легче. Окна Рон закрыл укрепленными ставнями, тоже на каменных петлях, поэтому внутрь дома попасть тяжело. Сам же он поднимал внутренний засов локомотором. Из этого следовало, что система не предусматривала самостоятельного проникновения внутрь кого-то без магических сил. «Когда будешь переезжать?» – поинтересовалась Аша, когда они шли по направлению к лагерю. «Завтра с работой у кровати, стулья, пару ящиков, перенесу несколько шкур, запасы еды, так и перееду», – ответил Рон. «Так что ты решила, ты действительно собираешься тут оставаться?» – с каким-то недоверием спросила Аша вместо ответа. «Ну да», – что-то в ее словах зацепило Рона. Через неделю клан уходит на новые охотничьи угодья. Аша внимательно посмотрела в глаза Рону, чтобы увидеть его реакцию. «Далеко?» – с непроницаемым лицом спросил он. «Примерно 7 переходов», – ответила она. «Надолго?» – в голове Рон слышал треск и грохот от разрушения целого каскада планов. «До зимы». Аша ничего не прочитала по его лицу, так как покерфейс Рон держать умел получше покойного Снипа. «Останешься со мной?» – с затаенной надеждой спросил Рон. «Нет, здесь вдвоем не выжить, даже со Снарком», — покачала головой Аша. «БЛД, БЛД, БЛД, а я-то, сука, возомнил себя гением с планом, этого же никто не скрывал, они же живут охотой, а животные имеют свойство кончаться, дерьмо, это на поверхности лежит, как можно было упустить такое, надумал себе, дескать я представитель передового человечества, куда этим дикарям, сука, как быть?» Как быть, буря в мыслях, вместо переоценки планов, попытки адаптации их под коренным образом изменившуюся реальность. Нужно время, Мордрит сожри, я дебил, дебил. Бросать дом, накопить запасов, за неделю, или осваивать охоту. Тут рядом река, может удастся заняться подледной рыбалкой. Соорудить нормальные удочки реально, а на крайний случай есть гранаты. Ты чего встал? Аша развернулась к отставшему Рону, который смотрел в снег перед собой невидящим взглядом. Рон зашагал дальше, не прекращая мысленно ругаться и искать выход. С одной стороны, ничего смертельного не произошло, это Аша считает, что он подохнет тут в одиночестве, но это совсем не значит, что так будет на самом деле. Выжить можно и одному, только это плохо повлияет на скорость исследования местных созвездий и практику с заклинаниями. Идти с вольным народом, без магии, постепенно дичая по пути, абсолютно точно не подходит Рону. Лучше попытаться выжить здесь, когда при нем магия и крепкий дом, чем все так же рисковать сдохнуть от голода, но без магии и теплого дома. Добравшись до шатра Льюиса, Рон вручил ему составной лук. Лук, честно говоря, получился так себе, но таков уровень квалификации Рона. И тем не менее, он выигрывал у простых луков и в дальности, и в убойности. Лук представлял из себя крепкую деревянную основу из березы, которую он предварительно загнул в упорах и лишь потом нанес руны прочности. Таким образом дерево зафиксировало текущую форму. Далее Рон мучился и страдал, но смог присобачить на концах костяные накладки, приклеил их, а затем ко внутренней стороне лука приклеил части из рога местного дикого козла. В итоге лук вышел пародией на реальные сложносоставные луки кочевников. Но, по сравнению с деревяшками, которыми пользовались местные, лук получился шедевральный. Сам Рон его натянуть не смог, так как совершенно не развиты нужные группы мышц, но вот Аша смогла. Она даже выстрелила из него несколько раз и устала. По сравнению с цельнодеревянным березовым луком, рановский лук давал гораздо большее натяжение, хотя это явно был не предел для нормального мастера. Тетиву Рон изготовил из нейлона, который содрал с небольшого подсумка для боеприпасов на разгрузке. Служить такая тетива будет долго, а когда придет время замены, сменит уже несколько луков. Аша высоко оценила этот составной лук, но от изготовления такого же отказалась. Мотивировала тем, что расплатиться нечем. В лагерь одновременно с ними зашел отряд охотников. Рон наблюдал почти у каждого по макуаху итлю вместо обычной дубинки. Южноамериканская классика явно пришлась по душе этому северному клану.